Глава 72. Лера. «Все в порядке?» — как бы невзначай спрашивает Макс. Растерянно улыбаюсь и киваю, садясь обратно за стол. Из-за резко возникшей рвоты в горле пересохло, поэтому трясущимися руками залпом опустошаю стакан воды. Неужели я и правда могу быть беременна? Эта мысль не дает мне покоя. «Точно? Ты какая-то бледная!» Хмурит брови Макс, будто бы догадывается, что я соврала. Живот скрутило. Ляпаю я первое, пришедшее в голову. Черт, звучит, конечно, так себе. Но уж пусть лучше так, нежели он заподозрит неладное. Пока я не готова ему признаться. Тем более, что сама до конца не знаю. «Мы, если хочешь, уйдем отсюда», — нервно усмехается Макс. «Проводишь меня до номера?» На лице Макса мелькает разочарование, но я-то знаю, что никуда его не отпущу. Макс молча встает и протягивает мне свободную руку. Тепло его тела рядом согревает. Знакомый аромат парфюма приятно щекочет нос. «Вообще-то я не планировал, чтобы этот вечер так быстро закончился», — с досадой бурчит Макс, пока мы идем по набережной. А я и не говорю, что он заканчивается. С хитрой улыбкой отзываюсь. Зрачки Макса увеличиваются от предвкушения. Я и сама дождаться не могу. Боже, как же я по нему скучала! Это означает, что ты позовешь меня к себе на чай? Макс понимает, что я имею в виду, и подыгрывает мне. Именно. Он останавливается. Наши взгляды сталкиваются. Электрические разряды гуляют в воздухе, сердце набирает обороты. Сколько бы времени ни прошло, мое тело и душа всегда будут так на него реагировать. Лера. Макс зарывается носом в мои волосы. Одна рука скользит по затылку, вторая опирается на костыль. И я люблю тебя. Эти слова как мед для моих ушей. Все внутри замирает. На секунду кажется, что это все сон. Незаметно щипаю себя за руку, дабы убедиться, что я точно не сплю. «Скажи еще», — шепчу отрывисто. «Я тебя люблю. Люблю, люблю», — повторяет Макс снова и снова. Я же от наслаждения прикрываю глаза. Губы расплываются в счастливые улыбки. «Я тоже тебя люблю», — наконец выдаю я в ответ. Макс со всей силой прижимает меня к себе, сплетая руки у него за шеей, растворяясь в моменте. В нем всем растворяюсь. «За мной приехал, значит?» «Без тебя бы не уехал никуда. Даже если бы не согласилась, силой бы увез», оторвавшись на секунду, ехидно произносит Макс. Его глаза сияют в лунном свете. «Мой самый любимый океан». «А теперь пойдем скорее ко мне», — томно шепчу ему на ухо, и мы, сплетая ладони, движемся навстречу нашему счастью. Когда уже едем в лифте, я не выдерживаю, набрасываюсь на Максима, словно околодавшая зверюга. До сих пор поверить не могу, что он здесь, живой, рядом со мной. «Я смотрю, ты соскучилась», — прикусывает меня за ушко, отчего пьянящее желание расползается по телу. «Еще как».